49. Подчеркивание и отчеркивание. Подчеркивается в книге мысль, которая нам кажется заслуживающей особого внимания, особо интересной или важной. Отчеркивание на полях книги служит той же самой цели. Этим предложение выделяется из прочего текста, и при пересмотре книги его легче найти. Но подчеркивание может иметь еще и другой смысл. Те, кто привык пробегать книги, пользуются им изредка, как средством, чтобы замедлить свое чтение, тем получить возможность глубже схватить мысль. Карандаш медленно подчеркивает, а глаза в это время читают подчеркивание тоже, поневоле медленно. У таких читателей иногда подчеркнуты все почти строчки. Этот способ, конечно, лучше не применять без крайней необходимости. Гораздо полезнее во всех отношениях научиться замедлять чтение и вникать в текст без подобных искусственных средств. У некоторых читателей система отметок, отчеркиваний и подчеркиваний принимает очень сложный характер. Они стараются отметить не только важность мысли, но и степень ее сравнительной важности. Если мысль подчеркнуть или отчеркнуть двойной чертой, она более важна, чем подчеркнутая одной черточкой. При отчеркивании употребляют и тройную черту, и нота бене. Иногда применяются вопросительные и восклицательные знаки. Первое означает сомнение в истинности мысли или несогласие с ней. Второе имеет обычный характер положительной ее оценки. При комбинации всех этих знаков, да иногда еще с прибавлением других, самим читателям придуманных вырастает очень сложная система отметок. Если читатель сам не запутывается в ней, то она может принести свою пользу. Но обыкновенному читателю лучше к этой сложности не прибегать. Запутаться легко, только книга больше испачкается. Делать отметки в чужих или библиотечных книгах вообще признак бесцеремонности и некультурности. Но если еще при этом читатель пользуется сложной системой, то это грех, которому нет прощения.